как двое подняли серый сверток — Франю. У нее, выпирая под юбкой острыми углами, неподвижно висели ноги, и, взобравшись на ясли, выкинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверху грязное крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя. Некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство толкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окошек, и хруст, приятный и мягкий, сена. Она лежала долго, потом встала на четвереньки. У нее дрожали, подламываясь, руки. Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги, и растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим-долгим взглядом. И пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой опираясь о стену и отталкиваясь. Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло. Он задыхался. У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал: «Вякнешь кому? Истинный Христос, убьем! Ну?» На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил: «Кто тебя тягал? Это еще что за мода?» Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей. Пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал. Глава третья. Над степью желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные, вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не притронуться рукой, вверх не поднять головы. Истинно желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница, шафранная цветень донника. Хутор скочевал в степь. Косили жито, выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе, в жаре. Ветер, наплывавший от дона редкими волнами, подбирал полы пыли, марью, как чадрой, кутал колючее солнце. Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую противную воду, и через минуту ссыхалось во рту. Мокли рубаха и портки, текло с лица, шкварился в ушах немолчный трельчатый звон, репьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке меж побуревших грудей копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицы рдели опаленные щеки, глаза слезились. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная, растаявшая колесная мазь. «Взмылился, Прокофьевич!» — крикнул с воза, проезжая мимо Христоня. «Мокро!» Прокофьевич махнул рукой и захромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу. «Петро!» — крикнула Дарья. «Ох, кончай!» «Погоди, загон проедем!» «Перегодим жару, я брошу!» Наталья остановила лошадей, задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляла по жневью черные, потертые черяками ноги. «Петюшка! Тут ведь пруд недалеко!» «Ну уж недалеко, версты три. Искупаться бы. Покель дойдешь...»